Стилок. А теперь, уважаемые господа, я рада представить вам еще одного нового ученика – Ивана Егоровича Мороза. Я вошел в класс и встал возле учительницы. На мне был сшитый на заказ отличный костюм. Темно-синие брюки, белоснежная рубашка, узкий галстук и бордовый школьный пиджак с гербом имперской школы напротив сердца. Это была школьная форма, поэтому от других учеников я ничем не отличался. Единственным серьезным отличием был едва заметный желто-сине-зеленый, огромный, почти рассосавшийся синяк вокруг глаза. Я коротко поклонился, как это предписано по этикету. «Присаживайтесь», – указала учительница на одну из свободных парт в конце класса. Да, здесь каждый ученик сидел за отдельной партой, что не могло не радовать. Совершенно не хотелось ни с кем общаться и знакомиться. Затем учительница представила еще несколько новых учеников, после чего начался вводный урок. Я был несколько разочарован. Почему-то мне казалось, что в моем классе будет Гадимир, ведь он из боярского рода и тоже собирался в этом году в школу. А куда пойти учиться представителю знатной фамилии, если не в имперское заведение? Видимо, его записали в какой-то другой класс. Первые 4 года обучения в начальной школе завершились, теперь вы в средней школе, вы пятиклассники. 3 года пролетят совершенно незаметно, вещала преподавательница. Женщина рассказала нам о порядке обучения, о занятиях, о наших новых учителях по различным предметам и, конечно же, о расписании. В речи учительницы было и кое-что интересное. С этого года вы сможете принимать участие в общеимперских соревнованиях и представлять нашу школу. После этой фразы некоторые дети украдкой кинули друг на друга радостные взгляды и заулыбались. После того, как прозвенел звонок, оповещающий об окончании урока, женщина, объявив перерыв, покинула класс. Дети тут же заговорили и стали кидать на новичков заинтересованные взгляды. Один из мальчишек вполне интеллигентной внешности встал со своего места и подошел к группе новичков. «Что-то я не помню ваших фамилий в бархатной книге», нагло глядя на нас, заявил он. Я заметил, как многие ребята в классе поморщились, но никто ничего не ответил. «Что скажешь, слабак?» – спросил он, подойдя вплотную к моей парте. «Ну, здравствуй, школа». Мысленно вздохнул я, понимая, что был прав, и именно синяк послужит причиной моего первого школьного конфликта.